Погоди, дружок, недовольно ль нам камень городской толочь? Зайдем в погребок, скоротаем ночь. Там таким приют, там целуются и пьют, вино и слезы льют, там песни поют, пить и есть дают, там в печи дрова, там тихонечко гуляет в смуглых пальцах нож. Там и я права, там и ты хорош. Там одна темней темной ночи, и никто-то не подсядет к ней. Ох, взгляд у ней, ох, голос у ней.